Ради Аллаха оно передается. Бояться Аллаха должен страхом. Первое, ты должен повиноваться ему в том, что он тебе повелел. Это подразумевает, чтобы ты оставил то, что он тебе запретил. Второе, чтобы ты прославлял его и не был из числа тех, которые забыли своего Господа. И третье, чтобы ты был благодарен и не был из числа тех, которые не проявляют благодарность Аллаху Субхану Тааля. Три вещи. Если человек выполняет обязательно, оставляет запретно, прославляет Всевышнего в то время, когда это предписано в сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и выражает благодарность Аллаху Субхану Тааля, он из числа тех, которые боятся Аллаха должным страхом к нему. Аллаху алейхи вассалям. Последний вопрос. Человек может...